Глава 1094. Итак, Рекка уже чертила на снегу очередную карту. Они неспешно, артефакт сокрытия мог работать только на определенных скоростях, выше, и он начинал отказывать. Аккуратно, постоянно меняя маршрут, двигались к долине Дельфи. При этом за последние 3 дня не просыпался ни крыло ворона, который находился в глубоком медикаментозном сне, ни император, которого переодели как простого крестьянского мальчишку. Собственно, последний тоже пребывал в искусственном состоянии. Иными словами, его банально усыпили и лишь по вечерам будили, чтобы накормить. Самое странное, что слухи, которыми полнились Ласкан и Дарнас, оказались правдивы. Мальчишка в 3 года совершенно не умел питаться. И первым делом, думая, что находится во сне, легкого воздействия на разум было вполне достаточно, чтобы Рекка Геран воспринималась как регент-мать, а окружающая действительность как сон, он потянулся к груди Геран. Ситуация казалась бы забавной, если бы не была такой печальной. Даже Том заметил, насколько силен потенциал к пути развития у ребенка. Проклятие! Да он был выше, чем у любого, кого встречал Хаджар. И если племянник Анисы Тома оказался прирожденным гением меча, то вот Ласканский император, пожалуй, годам к 15, уже мог бы стать повелителем средней ступени, а то и выше, если бы не только тренировался, а еще и жизнью рисковал в большом мире за пределами сада сатиров. Но, увы, он находился лишь на стадии трансформации, до которой, скорее всего, его довели медикаментозно. Ребенок не умел даже говорить. Что бы с ним ни делала регент-мать, но своей нездоровой, слепой любовью она превратила гения, какой рождается раз на 10 миллионов, в овощ или животное. Так что, может быть, им было судьбой предначертано встретиться, чтобы мальчик хотя бы мясо научился есть. В подтверждение этой теории на 2-й день он уже за обе щеки уплетал кролика и просил у мамочки добавку. Правда, делал это при помощи жестов и мычания, но прогресс был налицо. «Итак», — повторила Рекка, закончив чертить карту. «На северном рубеже вокруг всей Дельфи стоит блокада из имперских легионов. Пройти там вряд ли проще, чем Хаджару было сбежать от регента и ее псов. Кстати, это было легко?» «Я бы не стал повторять». «Понятно, как я и думала. В общем, путь нам туда заказан». «А если под юбкой артефакта?» — предложил Том. «Он нас вполне хорошо прикрывает. Ни одной ищейки на горизонте». «Под юбкой. Под юбкой, смерть, ты будешь что-то другое делать, если тебя вообще кто туда пустит». Рекка была в своем репертуаре. А Том уже достаточно залил глаза, чтобы не обращать на это внимания. «На северо-восточном широкое плато. Там особо не охраняют, но скрыться будет невозможно. Нас заметят, как только мы там окажемся». «А на северо-западном — горы». Хаджар указал на забор, условное обозначение горной гряды, где работают те же правила. «Несколько дозоров, и нас просто не смогут не заметить, даже если будут смотреть в разные стороны. Человек в горах — такое же чуждое явление, как птица под водой». «Спасибо, варвар, за весьма полезное и важное уточнение», — съязвила двойной агент. «Так что забрать императора из дворца — это еще полбеды. Нам необходимо как можно быстрее доставить его на мануфактуру в Дельфи. Чем дольше мы протянем с этим, тем быстрее будут повышаться шансы, что нас обнаружат». «Ну и что ты тогда предлагаешь?» Том махнул горлянкой в сторону Аннет. «Может, тогда ведьма превратит нас всех в зомби, и мы сойдем за мертвецов и поползем под землей в сторону долины?» кого-то и превращать не надо», — огрызнулась, что уже совсем странно, не Рекка, а Аннет. «Слова мертвых — это не игрушки, Том Безродный. Если я ошибусь, то ты не превратишься в зомби, а станешь им». «Милая Аннет», — радушно, Хаджар даже не знал, что та так умела, — улыбнулась Рекка. «Тому уже ничто не поможет, и в зомби ты его не превратишь. Лишь подтвердишь сам факт его морального и телесного разложения. Все нормально с моим телом, и не вам обеим об этом судить». «Что ты предлагаешь, Геран?» Хаджар понял, что если опять не возьмет беседу в свои руки, то ничего хорошего не произойдет. «Конкретно я — ничего. Но запретный город и тайная канцелярия разработали план, по которому мы с вами отправимся в горы». Хаджар с Томом переглянулись. «Последний раз», — слово взял Безродный, — «когда мы с варваром оказались в горах, это все закончилось тем... В общем, все плохо очень закончилось. К тому же отрежьте мне язык, но я согласен с Хаджаром. В горах мы будем так же, как на ладони, как и в случае с плато. Так что, может, дашь мне договорить?» — процедил Рекка. «Мы пойдем не конкретно в горы, а под них». Геран прочертила под горами прямую линию, соединившую небольшой пролесок с долиной Дельфи. «Подземная сеть пещер», — пояснил Рекка, — «очень древняя. Когда-то давно, в эпоху 100 королевств, использовалась как железный рудник. Сейчас уже давно заброшенная. Мало кто о ней знает». «Но у ласканца-то точно в курсе, где под их задницами пролегает длинная кишка». «Успокойся, смерть. Пройти туда незаметно проще, чем прошествовать невидимками по всей горной гряде или плато. Нам нужно будет скрытно проникнуть в рудник, также пройти его насквозь, а затем выйти в долине». «Тоже незаметно? Надо же, ты умеешь соображать. А я-то думала, что только пить и себя жалеть». «Я не жалею себя», — возмутился Том. «Кто тебе? Мне не нужно этого говорить. Бывший младший наследник дома хищных клинков». Рекка произнесла последние слова так, что даже у Хаджара ладонь потянулась к клинку. Том же и вовсе вскочил на ноги. Хаджар подумал, что сейчас ему придется вмешаться, но Том вдруг замер. Пропал блеск в глазах, рука опустилась. «Ты права», — Том отсалютовал Геран горлянкой и направился куда-то в сторону от телеги. Там, усевшись на снег, он завернулся в плащ и продолжил пить, всматриваясь во тьму. Не ночи, а скорее собственной души. «Зачем?» — с усталостью в голосе спросил Хаджар. «Зачем ты его провоцируешь?» «Зачем? Зачем?» Теперь уже пришел черед Геран подниматься на ноги. «Да потому что я всех вас ненавижу. Тебя, семь кланов, запретный город, тайную канцелярию. Все вы одинаковые. Продадите кого угодно. Сделайте что угодно, чтобы добиться своей цели. Но еще больше я ненавижу себя за то, что такая же, как вы. И да услышат меня боги и демоны, я буду только рада, если этот проклятый рудник обрушится нам на головы, а Ласкан и Дарнас оба сгорят в этой демонской войне». После этого уже Геран ушла к телеге, только с другой стороны от Тома. Хаджар же смотрел на прямую линию, пересекавшую горы. Рекка. Хаджар не мог сказать, что та была не права. Хотел, но не мог. Проклятье. Его терзало нехорошее предчувствие.